и, очевидно, повторяя чьи-то слова, строго добавил: «И пока мы не очистим область от всей нечисти, они другими и не будут». Однако я не сомневался, что Акулич расскажет мне все, что ему известно о Николаеве и Сенцове, и охотно передаст позавчерашний разговор с ними. Блинова я оставил в Лиде, поручив ему поиски в городе. В случае встречи с Николаевым и Сенцовым он должен был задержать их. Для этого ему, по моей просьбе, выделили двух автоматчиков из комендатуры, и я подробно проинструктировал его. С нетерпением я ждал разговора с Акуличем, полагая, что он многое мне прояснит, и единственно опасаясь, что его, как и вчера, не окажется дома. Нас трясло и бросало в кабине полуторки. Хижняк, с напряженным лицом держа руль, гнал по булыжному покрытию на предельный, а я поторапливал его, и время от времени он возмущенно бросал: «Вам-то что? Вам на машину плевать. Рессор новый вы достанете? Машины гробить вы все мастера». За Шиловичами мы свернули с шоссе на грунтовую заброшенную дорогу, проехали тихонько кустарником, и я велел остановиться. Хижняк, вытирая пот, вылез из кабины и начал осматривать машину, но я приказал потом: «Возьми автомат и за мной». Оставив его в кустах возле хутора, я направился прямиком к хате. Яростно лаяла и рвалась на цепи собака. В окне показалось женское лицо, и тут же на крыльцо вышел мужчина, как я понял, сам хозяин, и, прикрикнув на собаку, настороженно рассматривал меня. На нем были старенькие, но чистые рубаха и штаны, ноги босые, лицо небритое, печальное, прямо иконописное. «День добрый. Я из воинской части 18.040. Чтобы у него не возникло каких-либо сомнений, я вынул и, раскрыв, показал армейское офицерское удостоверение личности со своей фотографией. Он взглянул мельком и молча, с какой-то удручающей покорностью, посмотрел на меня. «Скажите», — приветливо начал я, утирая платком лицо и лоб, будто перед этим долго шел по жаре, — «если не ошибаюсь, вы, товарищ Акулич?» «Так», — растерянно произнес он, — «очень приятно. Я здесь в командировке. У меня к вам небольшой разговор, и хотелось бы умыться и малость передохнуть. Не возражаете?» «Можно». Немного погодя, я сидел у стола в бедной по обстановке, но чистенькой, несмотря на земляной пол, хате. Направляясь сюда, я, между прочим, подумал, что Акулич предложит мне самогона, у него ведь имелся аппарат, и заранее решил не отказываться. Я готов был отпробовать с ним любой гадости в надежде, что, выпив, он разговорится. Однако не то, что выпить. Он даже сесть не предложил. Это сделала, выглянув из-за перегородки, его жена. Приземистая, рябоватая, она возилась в кухоньке возле дверей, потом принесла и поставила на стол крынку с молоком, молча и не налив в стакан, и снова скрылась за дощатой перегородкой. Я был уверен, что Акулич сам расскажет мне о Николаеве и Сенцове, надо только его разговорить, и сразу доверительно сообщил, что часть моя стоит в Лиде, мы занимаемся охраной тылов фронта, боремся с бандитами и дезертирами. Дело это нелегкое, и очень многое зависит от помощи населения.